силой великой, силой целебной. Считается, что в эпоху викингов скальды не записывали своих творений, а запоминали их. Однако есть предположение, что примерно в IX-X веках они все же увековечивали стихи на камнях, дощечках, а впоследствии и на пергаменте. Записи делались с помощью рун. Возможно, первоначально руны являлись магическими знаками. Их вырезали на дереве, выбивали на металле, высекали на камне. Древнейший рунический алфавит состоял из 24 знаков. Примерно с IX века у скандинавских народов появился младший рунический алфавит из 16 знаков. В Южной Норвегии найдено копье с одной из древнейших рунических надписей. Относится она примерно ко II-III векам. Только в Швеции обнаружено более 2500 надписей, сделанных младшим руническим алфавитом. Известный специалист по скандинавской истории и фольклору Наталья Валентиновна Будур писала: «Каждая руна по отдельности имела определенное значение, которое использовалось в качестве путеводной звезды при гадании на рунах. Для этих целей существовал набор особых камешков или палочек с вырезанными на них рунами. На одной палочке один знак. Палочки складывались в мешок, а затем их вынимали из него, не глядя, одну руну, которая и должна была служить ответом. Не случайно, что в ранних рунических надписях сами руны соседствуют с магическими знаками, очень похожими на наскальные ритуальные рисунки. Вырезая руны, резчик должен был уметь использовать их тайную силу, и именно в этом заключалось руническое искусство». Исследователи истории скандинавских народов считают, что вырезание рун и сочинение скальдических стихов сходны как тип творчества. Как отмечал профессор Стеблин-Каменский, на протяжении всего XI века шведские рунические надписи — это не только тексты, но и произведения изобразительного искусства. Как правило, эти надписи вписаны в узор причудливо переплетающийся лентообразных туловищ каких-то фантастических зверей. О магической силе рун, об опасности, исходящей от них, сообщали своим слушателям скальды. В старинном сборнике песен о богах и героях «Старшая Эдда» есть предостережение, как надо благоговейно относиться к рунам и как осторожно надо обращаться с ними. «Руны найдешь ты, что в древо врезаны, силой великой, силой целебной. Высший скальд их окрасил, и боги их создали. Знаешь ли ты, как разгадывать? Знаешь ли, как надо красить? Знаешь ли, как вопрошать? Знаешь ли ты, как молиться? Как приносить надо жертвы?» И в наше время исследователи древних тайн считают, что к рунам надо относиться весьма осторожно. Неверный взгляд, неверное прочтение, ошибка в применении — все это может обернуться бедой. Ведь в древних рунах таится во многом еще неразгаданная простыми смертными сила. Руны, как чародеи, могут быть добрыми и злыми, приносить людям радость или беду, так писал неизвестный поэт в первой четверти XX века. Конечно, каждый волен верить или не верить в магическую силу рун. Но всегда надо относиться к этим творениям древних с уважением. Так считают современные поклонники мистики и те, кто ее отрицает.